Но и дерево сразу же ему надоело. И со скуки, словно в бреду или во сне, Жан-смельчак принялся изобретать всевозможные несуразности. Превратил свою голову в звездную сферу, украсил уши мотыльковыми крыльями, насадил на пальцы гирлянды флажков и т.д. и т.п. Наконец, утомленный этими чудесами, он сказал: «Я должен воспользоваться случаем и испробовать все возможности. Только какие? Вот в чем вопрос. Какие?» Он долго думал и передумывал, и, наконец, обратился к фее с такой просьбой: «Сделай меня самодержавным монархом». «Минуточку», — сказала фея, заглянув в краткое пособие для образцовой феи, где содержались указания на сей счет. «Готово, ваше величество». «Итак, я король?» — спросил Жан. «Ты уверена, что я самодержавный король королевства «Пустое место»?» «Конечно, ваше величество», — поторопилась заверить его фея. «Вы самый самодержавный из всех самодержавных монархов. Соблаговолите отдать приказания, и подданные будут вам слепо повиноваться, стоя на коленях». «Отлично», — произнес Жан-смельчак, раздувшись от гордости. «Мы, Жан-смельчак I, самодержавный властитель королевства «Пустое место», приказываем и повелеваем. Пусть наши верноподданные и наши царедворцы немедленно вырежут у себя животы». «Сию же минуту будет исполнено», — отозвалась фея. «С сегодняшнего дня в обширных владениях вашего величества останутся лишь безбрюхие подданные. А если кого-нибудь застанут на месте преступления, то есть обнаружат у него эту презренную часть тела, его бросят в тюрьму как опасного преступника и обвинят в оскорблении величества и государственной измене. Однако позвольте спросить, ваше величество, что побудило вас обнародовать этот мудрый указ?» «Я провозгласил его, дабы раз и навсегда покончить с экономическим кризисом», — торжественно отчеканил Жан. «Отныне и впредь в моем королевстве будет есть только одна персона. Я сам». В глубокой задумчивости он описал несколько кругов по залу и вдруг застыл перед зеркалом. Его явно околдовали собственные губы. Они властно сжимались и разжимались, цыдя царственные речения. «Сколько минут осталось до конца моего правления?» — осведомился он. 3 минуты 20 секунд, ваше величество». «Превосходно. Надо с толком использовать это время. Прежде всего, возложи мне на голову корону, а в руки дай скипетр. И облачи меня в королевские одежды». Во мгновение ока невидимые руки натянули на Жановы ноги шелковые чулки до колен, застегнули все пуговицы на бархатных панталонах, дали ему туфли с платиновыми пряжками, облачили в мантию, усеянную рубинами и жемчугами, надвинули на голову корону, вложили в руки скипетр. И тогда Жан-смельчак властно повелел: «А теперь прикажи отрубить головы всем моим вассалам. Только мне дано право мыслить. Мне и никому более. Отныне и навсегда в моей империи у всех на плечах будут сидеть мыльные пузыри. Все законоположения, которые противоречат новому порядку, отменяются». «Готово, ваше королевское величество», — доложила фея. «Голова осталась только у вас». В последние минутки Жан учинил землетрясение, разрушил атомные бомбы и Луну, построил город на Марсе, основал орден отрубленных голов и орден вырезанного желудка, провел смотр кольсононосных гвардейцев и объявил войну России, а чтобы не терять даром самые последние мгновения, он распорядился направить ультиматум Соединенным Штатам. Но тут фея указала ему на часы. «Ты славно потрудился, но время твое кончилось. 5 минут истекли. Царства больше нет». «Ну и слава богу», — с облегчением вздохнул Жан. «Честно говоря, я иссяк. Трудное это дело — провозглашать указы. Нет, я не создан для короны. Другой идеал волнует меня — святость. Я хочу скитаться по белу свету в сандалиях, с посохом в руке, скитаться как нищий и творить удивительные дела — воскрешать мертвых, исцелять прокаженных, 5 хлебами насыщать 1000 голодных. Возможно такое?» «Пустяки. Ничего не может быть проще». И мгновенно фея мечты наградила Жана-смельчака всеми достоинствами чудотворца. «Ну а дальше что? Какое чудо я должен сотворить?» — растерянно пробормотал он. «Откуда я знаю? Это уже твоя забота». Но новоявленный чудотворец, несмотря на все свои старания, так и не смог придумать сколько-нибудь стоящее чудо. В голову, как на грех, лезли ужасно нелепые, бездарные и глупые прожекты. И вообще, он устал от всех этих мертвых иллюзий. В нем нарастал гнев. Фея мечты его раздражала. И зачем только она держит его в этом зале без дверей, в этой тюрьме с зеркальными стенами и полом, покрытым пеплом, вдали от жизни, от солнца, от неба и от звезд? В конце концов, Жан Смельчак все-таки сотворил жалкое и недостойное чудо. Он заставил летать соломенную шляпу, снабдив ее радужными крыльями. Так, уставясь на шляпу, он и стоял, хмурый и злой, растопырив руки. «Ну, а что же дальше?» — нетерпеливо спросила фея. «В самом деле, а что же дальше?» «Откровенно говоря, понятия не имею», — признался Жан Смельчак, пытаясь по мере возможности скрыть свое отвращение. «Подожди-ка. Сделай мне кошку. Но не простую, а особенную, чтобы у нее было 40 лап и страусовое перо на хвосте, и чтобы перо было как вопросительный знак». Кошка-сороконожка, появившись на свет, лениво мяукнула, и Жан с омерзением отпихнул ее от себя. И принялся создавать еще более фантастических животных. Он придумал канарейку в голубую полоску с плавниками, как у рыбы, рогатого осла с кисточками на ушах, крокодила на коньках, тигра в кольчуге, льва с павлиньим хвостом, лошадь с алюминиевой головой и 5 ногами, одна заменяла хвост, и так далее, и тому подобное. Истинный зоологический сад, порожденный безумием. Наконец, фантазия его окончательно иссякла. И когда фея мечты повторила свой роковой вопрос: «Ну а что же дальше?», Жан Смельчак взорвался. «Что же дальше? Откуда мне знать? Мне осточертела вся эта чепуха, все эти бессмысленные фокусы. Надоело быть королем или святым и спасать мир здесь, в зале без дверей, где только ты одна и маячишь перед глазами. Чего я хочу? Выпусти меня сейчас же из этой кутузки. Я люблю жизнь такой, как она есть. Какой она была вчера, есть сегодня, будет завтра. Кофе с молоком, газета, толкучка в метро и отдавленные мозоли. Крик, гам, суета, мужская ругань, женские капризы, голдящая толпа, людные перекрестки, фабрики и заводы, тихий уют кабинетов, шахматные битвы, потасовки на улицах, когда орут не своим голосом: «Вот я тебе сейчас задам, скотина!» Да, именно такую жизнь я люблю». «Я все это тебе могу дать, но только на 5 минут», — невозмутимо сказала фея. И поскольку Жан Смельчак все еще что-то мрачно бормотал себе под нос, она глубокомысленно добавила: «Да, на 5 минут. Время быстротечно. Вся наша жизнь, в сущности, 5-минутка». Это замечание окончательно взбесило Жана. Он забился в дальний угол и стал угрюмо ворошить пепел, посыпая им голову. «Так решай поскорее», — торопила его фея. «Убирайся с глаз долой! Оставь, наконец, меня в покое!» — вскипел Жан Смельчак, не в силах сдержать клокотавший в нем гнев. «Пусть же исполнится твоя воля!» — промолвила фея со своей неизменной обольстительной улыбкой. «Да будет так, и да здравствует наш устав! Ты хочешь, чтобы я исчезла? Прекрасно! Раскрой пошире рот!» «Зачем?» — изумился Жан. «Чтобы я могла уйти! Вернуться домой!» «И для этого я должен открыть рот? Странные у вас порядки. Где же ты живешь?» Фея снова обворожительно улыбнулась и в порыве откровенности пояснила: «В тебе самом!» «Во мне? Да ты в своем уме!» «Да-да, в тебе самом! С этого дня я буду спать, храпеть, хозяйничать, завтракать, обедать и ужинать в твоей утробе! Так открой же рот! А не то мне придется применить более энергичные меры, как это предписывает устав». «Значит, я никогда в жизни не смогу больше остаться наедине с собой?» — огорчился Жан Смельчак. «Не беспокойся, я не стану тебе докучать», — утешила его фея. «Я появлюсь только тогда, когда ты сам меня призовешь». «Я тебя? Никогда!» — воскликнул Жан. «Не зарекайся, дружок. Сначала так говорят все. А как вернешься домой, мрачный, опустошенный, разочарованный, Когда устанешь от жизни в равнодушном, безжалостном мире, вот тогда-то ты и вспомнишь обо мне. Да еще скажешь «приходи скорей». С тобой это непременно случится. Ты еще не раз попросишь, чтобы я сделала тебя властелином королевства пустое место. Помяни мое слово. А теперь открой рот». «Ну, ладно», — смирился Жан Смельчак. Он понял, сопротивление бесполезно. И вовсю это был зевок на славу, разинул рот. Фея мечты сделала легкий пируэт и исчезла в его глотке. А Жан Смельчак пробормотал ей вдогонку. «Фея мечты? Как бы не так. Ты фея-солитер! Фея-паразит!»